98. Почему экономический кризис – это нормально? Начнем чуть-чуть издалека. Что такое экономический цикл? Экономический цикл – это чередование подъемов и спадов в экономике. Это как волны. Экономика то растет, то замедляется. Каждый цикл включает 4 фазы. Первая. Подъем, рост. Экономика растет. Люди тратят деньги, компании производят больше товаров, ВВП растет, появляются новые рабочие места. Все довольны. Зарплаты растут, бизнес процветает. Вторая. Пик. Экономика достигает максимума возможностей. Все работают на полную, цены растут, инфляция, а ресурсов уже не хватает. Третья. Спад. Рецессия. Экономика замедляется, компании производят меньше, рабочие места сокращаются, люди меньше покупают и больше экономят. Четвертое. Дно. Кризис. Экономика падает на минимальный уровень. Это тяжелый период, но именно после него начинается восстановление. Почему происходят экономические кризисы? Кризисы – это не что-то из ряда вон выходящее, а нормальная часть цикла. Причины кризисов. Первое. Перегрев экономики. Когда все активно покупают и производят, экономика перегружается, цены растут, ресурсы заканчиваются и рост замедляется. Второе. Ошибки бизнеса и инвесторов. Бизнесы иногда переоценивают свои возможности, производят слишком много товаров, которые потом никто не покупает. Третье. Снижение спроса. Люди начинают меньше тратить деньги из-за потери работы, высоких цен или других причин. Четвертое. Финансовые кризисы. Если банки или крупные компании сталкиваются с проблемами, это сказывается на всей экономике. Пятое. Внешние потрясения, например, пандемия, война или скачки цен на нефть. Почему экономические кризисы – это нормально? Кризисы очищают экономику. Во время кризиса с рынка уходят слабые или неэффективные компании. Выживают те, кто лучше приспособлен. Это помогает экономике стать сильнее. Кризисы заставляют экономику адаптироваться. Компании начинают искать новые технологии и способы работы, чтобы сократить затраты. Экономика становится более устойчивой и эффективной. Это помогает избежать перегрева. Если экономика растет слишком быстро, могут возникнуть серьезные проблемы, как, например, высокая инфляция. Кризисы охлаждают рынок. Чем кризисы полезны для будущего? Стимул к инновациям. Во время кризиса бизнесы ищут новые решения, внедряют технологии и улучшают процессы. Снижение цен на ресурсы. Когда спрос падает, цены на сырье и услуги тоже снижаются, что помогает экономике быстрее восстановиться. Создание новых возможностей. После кризиса появляются новые рабочие места и ниши для бизнеса. Как подготовить личный бюджет к кризису? Хоть кризисы неизбежны, к ним можно подготовиться. Первое. Диверсифицировать доходы. Иметь несколько источников заработка. Второе. Создать финансовую подушку. Откладывать деньги на случай трудных времен. Третье. Инвестировать в себя. Учиться новым навыкам, которые помогут оставаться востребованным на рынке труда. Четвертое. Думать стратегически. Если ты ведешь бизнес, всегда думай о том, как адаптироваться к разным условиям рынка. Экономические циклы и кризисы – это естественная часть развития экономики, как смена времен года. После любого спада обязательно наступает подъем. Важно понимать эти процессы и уметь адаптироваться, чтобы использовать их себе во благо.